Надоел он в усмерть. Иногда мне кажется, что в нашем рационе его слишком много. Хочется, знаешь ли, разнообразия. Мелкая хотела было встать, но, вовремя вспомнив, что подруга продолжает возиться с ее прической, аккуратно поинтересовалась. «Тебе еще долго? Дай мне 3 минуты», — лаконично отозвалась Асия, погруженная в процесс. Агась, немного поерзав, Хёда прикрыла глаза, решив спокойно дождаться окончания сеанса. Вообще, она никогда не думала, что будет настолько комфортно чувствовать себя с кем-то, не считая старшего брата и родителей. Причем, мама и папа, что сама никогда не расскажет, стояли на втором месте после Эссе. Девушка сама не понимала, как подобное могло случиться, но в какой-то момент осознала, что может доверить ему абсолютно любой секрет и поделиться даже самой маленькой проблемой. И он ее внимательно выслушает, если нужно, даст совет, утешит или найдет способ избавить голову от пустых тревог и переживаний. Тем не менее, младшая Хёда осознавала, что подобная привязанность в какой-то момент может стать для брата в тягость, хоть тот и никогда не признает подобного. Все-таки каждый человек обязан обладать правом на личное пространство и возможностью провести время в одиночестве. Пускай ей и хотелось, чтобы внимание Иссея было сосредоточено на ней и лишь на ней. Эх, грустно вздохнула девушка. Что-то случилось. Мгновенно отреагировала церковница. Да ничего серьезного, сама пожевала нижнюю губу. Просто неожиданно осознала, что у меня запущенный синдром старшего брата. Арджента недоуменно моргнула и наклонила голову. И, разве в этом есть что-то плохое? Искренне поинтересовалась монашка. И да, и нет, вновь вздохнула Хёда. Однако я в принципе не могу представить человека, который смог бы меня, не знаю, впечатлить до такой степени, чтобы затмить брата. Как мне в таких условиях найти любовь всей своей жизни? А, она вопросительно посмотрела на подругу, словно та способна дать ей правильный ответ. «Рано или поздно найдешь», — обнадежила ее Асия, мягко улыбнувшись. «Пути Господни неисповедимы, поэтому верь, вере все получится». Ее собеседница протяжно хмыкнула. «Верить, значит», — сама прокрутила в голове предложение священницы. «Наверное, только это и остается». Впрочем, поймав Арджента за ладонь, девушка прищурилась и, приподнявшись, тихо прошептала ей кое-что на ухо. Монахиня, столкнувшись с младшей Хёда взглядом, замерла, и затем покрылась пунцовым румянцем. Риас говорила, что хозяин этого заведения приехал из Китая, поэтому местные блюда пользуются большой популярностью, поделилась Серафал, откидывая в сторону косточку от острой тушеной курочки. Ну, доля правды в ее словах есть, народу здесь и вправду полно, хоть сейчас и середина дня, я окинул ленивым взглядом посетителей, занявших почти все свободные места в ресторанчике. Не знал, что ты любишь гастрономические изыски. Ой, какие изыски, фыркнула Левиафан, отпивая горячего чая. По сравнению с тем, что мне удалось попробовать во время гастролей, это не идет ни в никакое сравнение. Впрочем, она за один укус очистила ребрышко мяса, мастерство повара действительно поражает. Не став ничего отвечать, прикрыл глаза, невольно подмечая энергетическую сигнатуру владельца здания. Демон обращенный, среднего уровня. Да и среди посетителей можно обнаружить пару представителей из семейства Йокаев. Девушка, сидящая напротив, не стала продолжать разговор, решив вдоволь набить желудок. Не кормили их на саммите, что ли? Ест с таким аппетитом, будто маковой росинки во рту не было последние дня 3. Почему она вообще пришла сюда? Насколько я могу судить? Встреча 3 фракций в самом разгаре. Бес его знает, Серва. Это же Серафал, дама, способная на импульсивные и внешне нелогичные действия. Тем не менее, уверен, что в ее сегодняшнем появлении имеется некий смысл. И он тесно связан с теми артефактами, которые она прячет в сумочке. Расшифровал их, да, шахматные фигуры. Мысленно хмыкнул. Понятно, цель владыки ада предельно ясна. Классический акт вербовки. Хотя выглядит немного странно. На кой ей сдался в свите обычный человек, или тут все стоит списать на эксцентричность демоницы. В любом случае, куда более важно, как именно она собирается преподнести новость. Аж интересно, будете придерживаться изначального плана и изображать полное непонимание происходящего? Честно, не знаю. У нас ведь есть болванка священного механизма, на которой можно списать все мои странности. Конечно, однако замечу, что при анализе вашей последней активности данный вариант с высокой вероятностью окажется провальным, принеся больше вреда, чем пользы. Намекаешь на то, что я в какой-то момент начну мучиться от того, что сам себя в очередной раз загнал в рамки, а ради чего, непонятно. Да, поскольку вы склонны к подобному поведению, сами себе создаете проблемы, а потом судорожно ищите способ их решить. Звучит так, словно что-то плохое. Нет, это неплохо. Это слишком по-человечески. Я наелась. Довольно провозгласила Серафал и подскочила на ноги. Пойдем гулять дальше. Неспешно поднявшись, слабо улыбнулся. Появились идеи? Ситри наклонила голову, вопросительно вскидывая бровь. Иса, ты чего? Где я, а где? Продуманный план. Импровизация, импровизация и еще раз импровизация. Она выставила вверх указательный палец, который потом направила на меня. Имеешь что-то против? Будь оно так, меня бы здесь уже не было. С усмешкой на губах развел руки в стороны. Левиафан ненадолго задумалась, а затем задорно фыркнула. Знаешь, Иса, приблизившись, она взяла мою ладонь и переплела наши пальцы. А ведь ты бы действительно так поступил, и посмотрев мне в глаза, с ухмылкой добавила. Именно по этой причине ты мне так в душу и запал. Своим циничным отношением к жизни и окружающим, уточнил, подстраивая шаг под девушку. Циник, бывшая Ситри рассмеялась, прикрывая ладошкой рот. Прости, если разочаровываю, но ты успел перерасти данный этап. Скорее, она задумчиво постучала пальчиком по нижней губе. Прошло 10 секунд, 20. Где-то через минуту брюнетка тяжело вздохнула. Не знаю, не могу подобрать подходящего слова. Она скосила на меня заинтересованный взгляд. Загадочный ты, Иса. Вроде, посмотришь, взрослый рассудительный мужчина. Зайдешь с другой стороны, обычный подросток. Рискнешь использовать иной ракурс, вовсе непонятно кто. Усмехнувшись, покачал головой. Звучит так, словно мне бы не помешала помощь психиатра. За время нашей беседы мы умудрились вернуться на набережную. А кому бы она не помешала в нашем мире? Протянула Серафал. Как со мной однажды поделилась Мирана, в мире нет здоровых людей, есть те, кого не успели диагностировать. К примеру, возьмем магию. Вот ты веришь в магию, девушка нисколько не изменилась в лице или тоне, когда задала данный вопрос, оставшись при своем привычном легкомысленном поведении. Смотря какую, потянув Левиафан за собой, намеренно вытянул ее на безлюдный кусок пляжа. Да любую, улыбнулась демоница, усаживаясь на огромный валун, размером с машину, оказавшись на одном уровне с моим лицом. Белая, черная, красная, неважно. Главное то, на что она способна, смекаешь. Скрестил руки на груди. В таком случае, покачнулся с пятки на носок. Верю, откуда такая неуверенность, Иса? Тебе не к лицу, издала короткий смешок Серафал, снимая шляпку и позволяя ветру играть с ее длинными темными волосами. Вот и я верю в магию. Она подняла голову, смотря на солнце, почти полностью скрывшиеся за горизонтом и окрасившие успокоившееся море во всевозможные оттенки алого. Не удивлен, девочка-волшебница Серетян, вздохнув, уселся рядом с ней, благо пространства хватало. Так к чему вопрос, скосил на нее насмешливый взгляд. Решила устроить проверку на наличие у меня психических расстройств, может быть и так, а может быть и нет, туманно ответила брюнетка. Кстати, лови, поймав брошенную вещь, раскрыл ладонь, смотря на шахматную фигурку ладьи, выполненную из черного камня, отдававшего холодом. Она, задумчиво покрутил демонический артефакт, разглядывая его со всех сторон. Фанило от него, конечно, знатно, силы туда явно вбухали с лихвой. Чего ты так смотришь? Поинтересовалась Левиафан, смотря на меня с плохо скрываемым ожиданием. А что мне еще делать? На зуб попробовать? Ехидно уточнил, поднимая фигурку на уровень глаз. Пробуй, кто мешает, развеселившись, пожала плечами Серафал. Только учти, стоматолога сам оплачивать будешь. Серва, чувствуешь что-нибудь? Ничего. Эта фигура не способна вместить и десятой доли вашей энергии. То есть, она не пытается обратить меня, даже если это сделают насильно, ничего не выйдет. По моим примерным расчетам, для превращения в демона через подобный варварский метод потребуется 4 полноценных шахматных набора, вроде того, что лежит в сумке Серафал. Я чувствую, что ты чего-то не договариваешь. Мой друг издал протяжный звук, отдаленно напоминающий пиликанье старого модема при попытке включения, после чего неспешно произнес: между нами, носитель, было бы неплохо, если бы вы действительно ее попробовали на зуб. Ты предлагаешь мне съесть ладью? Не то чтобы необходимо съесть ее, я вполне могу поглотить артефакты без подобных действий. Однако, вновь взглянул на Левиафан, которая, не мигая, внимательно наблюдала за каждым моим движением. Тебе ее не жалко, серва? Указанная функция отсутствует в личностной матрице. Задумался. Сейчас передо мной, по сути, есть два варианта. Сделать вид, будто ничего не почувствовал, проигнорировав все попытки владыки ада в рекрутинг. Скорее всего, она вновь попытается подчистить мою память и потом будет делать вид, будто ничего не было. Или пойти на поводу и немного раскрыть карты, изменив наши текущие отношения, конечно, сделав это на своих условиях. Что будет после этого, неизвестно. Привычная уютная безопасность в позе лежачего камня или рискнуть пошевелить ластами, взбаламутив тихие воды. Вдобавок не стоит забывать про сопутствующие риски, если, скажем, выберу второй путь. Мне-то ничего не угрожает, но вот моей семье, вполне. И разговор не про Серафал, Ситри или Гримари с их свитами, не в их интересах заниматься подобным. На одних только демонах, ангелах и падших местная фауна не заканчивается. Впрочем, с другой стороны, раскрыв себя, я смогу занять позицию силы. Как бы никто не отменял того факта, что мои родные постоянно находятся в зоне риска. Вдруг появится кто-то по типу Кокобеля, решив устроить подобие конца света, или особо отбитый демон захочет поживиться человеческими жизнями. И для любого такого кадра, что Гора, что Микки или Самы, обычные люди. Убить и забыть, ничего особенного. Однако, если поставить ситуацию под таким ракурсом, что они, не просто люди, а родственники Соломона, также вы сможете использовать ресурсы героев для их защиты, или другой фракции, которую, предположим, приручите или возьмете под полный контроль. Ты прав, одно дело, захватить маленькую страну, не способную оказать сопротивление, другое, сделать то же самое, однако осознавая, что в лапах этого государства есть ключ от ядерного чемоданчика, и не стоит забывать, носитель. Вполне вероятно, что, даже раскрывшись, для вашей семьи ничего не изменится, или изменится, но исключительно в лучшую сторону. На пару секунд прикрыл глаза, собираясь с мыслями, после чего повернулся к демонице. Та, за время моего молчания, успела напрячься, видимо, начав что-то подозревать. Серафал, я покрутил между пальцами ладью. Как эта фигурка поможет моей спокойной жизни? Левиафан недоуменно нахмурилась. Что ты имеешь в виду, Иса? То и имею, сдавил артефакт, чувствуя, что еще чуть-чуть и он треснет. Я предпочитаю избегать лишних обязательств, Серафал. Владыка ада вздохнула. Ты и сам прекрасно знаешь, что это не так. Я понимаю твои чувства, она мягко улыбнулась. Именно поэтому с тобой говорю я, а не кто-то другой, хмыкнул. Было много желающих, достаточно, бывшая Ситри коротко рассмеялась, но, резко прекратив, спросила с серьезным выражением лица. Давай на чистоту, Иса, ты что-нибудь чувствуешь? Я не спешил отвечать, вновь посмотрев на фигурку в руке. Вы приняли решение, носитель, нет смысла спрашивать то, на что ты и так знаешь ответ, серва. Чувствую, посмотрел Серафал в глаза, приподняв уголки губ. Подозрительно лоб и копчик чешутся. Левиафан замерла, широко раскрыв глаза, чтобы затем заливисто рассмеяться, запрокинув голову. Дурачок, протянула девушка, вытирая уголки глаз. Так что, согласен, почему я? Вскинул бровь. Ты мне интересен. Разве этого недостаточно? Улыбнулась демоница, уперевшись руками в камень и приблизившись ко мне. Не знаю, честно ответил. Но зачем? Бессмертие, ее глаза замерцали. Защита семьи, безграничные возможности. Думаешь, оно мне нужно? Сам слегка наклонился, продолжая удерживать зрительный контакт. Иса, протянув ладонь, Серафал провела пальцами по моей щеке. Сейчас темнишь ты, или действительно держишь меня за дурочку? Никак нет, по ней было видно, что владыка ада искренна в своих намерениях. Значит, окажем ответную любезность. Я сжал фигурку в ладони. Сера, вопрос не в том, что я этого не хочу, на губы выползла мягкая улыбка. Просто, ладья затрещала, выплескивая наружу энергию, которую тут же принялся поглощать серва. «Зачем мне то, что у меня и так есть?» вкратчиво прошептал. Вместе с этим я раскрыл ладони и демонстративно сдул черную пыль, оставшуюся от артефакта. Серафал Левиафан прекрасно осознавала, что разговор будет не из легких. Иссей Хёда не походил на того человека, которого действительно будет интересовать жизнь в роли демона или того, кого можно заманить долгой жизнью и богатством. Когда она сказала, что он «загадочный», именно эта девушка и подразумевала. Слишком непредсказуемый, постоянно у себя на уме и, порой, ведет себя так, словно вовсе человеком не является. Все это вкупе сбивало с толку, не позволяя точно прогнозировать результат беседы. Выбросит фигурку, откажется, или артефакт не примет его. Слишком много вариантов, и ни один из них не мог претендовать на истинный. Однако владыка ада никак не могла ожидать подобного исхода. Что это значит, Иссей? Еще раз убедившись, что творение рук Вельзевула бесследно исчезло, демоница вперила взгляд в собеседника. Несмотря на то, что он уничтожил ладью, в нем не прослеживалось ни намека на враждебность. Наоборот, Хёда продолжал мягко улыбаться, внешне выглядя максимально расслабленным. Наверное, именно по этой причине бывший Осетрий не спешил атаковать человека. Хотя человек или Серафал, Иссей сложил ладони на коленях, чуть прикрыв глаза. Это означает отказ от твоего предложения. Тем не менее, парень издал тихий смешок. Мы ведь останемся друзьями. Левиафан моргнула и обреченно вздохнула. Почему-то проще не стало. Засранец как был загадкой, чьи действия нельзя предугадать, так и остался. Соответственно, ничего не изменилось. После того, как ты сломал невероятно дорогой артефакт, выпущенный в ограниченном количестве исключительно под меня, вкратчиво поинтересовалась девушка, решив вернуться к своему обычному поведению. Упс, в тоне Хёда не было вины, лишь искреннее веселье. Теперь ты мне должен, Иссе, владыка ада ткнула собеседника в грудь. И, поверь, деньгами ты не отделаешься. Конечно, говорить о том, что на шахматные фигурки ей откровенно наплевать, демоница не собиралась. Одной больше, одной меньше. Все равно они исключительно расходный материал. Впрочем, услышат жука ее мысли, устроил бы целую лекцию, вперемешку с нравоучениями. Как мне расплатиться? Спокойно поинтересовался Хёда. Серафал сложила руки под грудью, внимательно смотря на его. Она успела почувствовать, что ладья отреагировала на парня, но ее сил не хватило. Даже больше, Сетри могла с уверенностью сказать, что и королева, ждущая своего часа в наборе, не смогла бы обуздать сидящего напротив шатена. Но при этом, как бы девушка ни вглядывалась, он оставался обычным человеком. Никаких всплесков энергии, ни следов скрываемой ауры, ничего. Левиафан набрала в легкий воздух, очищая голову от лишних мыслей. Правдой, Хёда Иссей, с ее лица исчезла улыбка, а в глазах сверкнула сталь. «Кто ты такой?» Глава 47. «Кто я такой?» Я медленно повторил за Серафал, задумчиво смотря на легкую рябь волн. Вроде бы невероятно простой вопрос с внешне очевидным ответом. Однако я решил не спешить с ответом, тщательно раздумывая над тем, что именно необходимо сказать в сложившейся ситуации. Сидящая рядом демоница внимательно наблюдала за мной, сохраняя обманчиво дружелюбный вид. Но я чувствовал, что сейчас рядом находится не уже знакомая мне взбалмошная особа, а владыка ада. Твердый, пронизывающий взгляд, ровно выверенная дежурная улыбка без намека на теплоту и ощутимое давление, будто одно неверное движение и она нападет, встретился с ней глазами и, убедившись в своих подозрениях, мысленно усмехнулся. Нет, она не будет вступать в прямую конфронтацию. По крайней мере, пока не узнает все, что ей нужно. Друг, товарищ, возлюбленный, старший брат и верный сын, тихо проронил, продолжая поддерживать зрительный контакт. И чей же ты друг? Спокойно уточнила Левиафан, продолжая восседать на камне. Тех, кто также считает меня своим другом, отозвался, чуть приподнимая уголки губ. Такие отношения не могут быть созданы в одностороннем порядке, зато могут быть в нем разорваны, подметила владыка ада. Не спорю. Однако, в любом случае, шрамы останутся, указал сначала на себя, затем на собеседницу, у обоих участников. Вне зависимости от того, прищурился, углубляя улыбку, кто выступил инициатором расторжения. Серафал хмыкнула и, на мгновение прикрыв глаза, сухо произнесла: «Порой, стоит избавиться от нароста, прежде чем он приведет к гибели». Даже, в ее глазах промелькнул блеск стали, если для этого придется лишиться руки или ноги. «Ау!» — поморщился. «Серафал, неужели я стал тебе настолько неприятен? Мне казалось, что между нами установились доверительные отношения». Демоница вскинула бровь. «Кто сказал, что я тебе не доверяю?» Иссей, в ее голосе промелькнули неожиданно нежные нотки. «В ином случае, мы бы уже давно пытались перегрызть друг другу глотки». «Как вульгарно», — подсокал языком. «Думаю, мы бы нашли более подходящий способ разрешения недопонимания, возникшего вследствие обоюдных недосказанностей». «Недосказанностей?» — с ее губ сорвался короткий смешок. «В принципе, Так оно и есть. Я скрывал от тебя свою истинную природу, точно как и ты от меня. И оба старательно делали вид, будто ничего не понимаем, добавил, подперев голову кулаком. Только сомневаюсь, что по сходным причинам. Кто знает, не стала отрицать или подтверждать девушка, вновь смотря в мои глаза. Но, все-таки, Иса, я жду ответа на свой вопрос. В ее взгляде промелькнули знакомые хищные нотки. Не думай, что твой первый ответ хоть как-то удовлетворил мое любопытство. Или же, она немного наклонилась и провела кончиком языка по нижней губе, ты не можешь поделиться подобным со своим другом. Судя по всему, чем сильнее буду ускользать от раскрытия правды, тем выше шанс, что Серафал попробует вытащить из меня информацию силой. Не то чтобы я боялся подобного исхода. Однако, если дойдет до серьезного сражения, о дальнейших положительных отношениях с ней стоит позабыть. А это, в свою очередь, нежелательно. Нынче адекватный собеседник на вес золота. Тогда было бы неплохо уточнить, что именно хочешь узнать, вздохнув, перестал изображать улыбку, позволяя показать всю ту усталость и раздражение, накопленные за последние годы. Серафал, я, конечно, могу попробовать прочитать твои мысли, глаза демоницы чуть расширились, но не хотелось бы к этому прибегать. Конечно, мы можем продолжить танцевать вокруг да около, перекидываясь многозначительными фразами, пряча второе, третье или даже шестое дно. Мне несложно, но... Провел языком по клыкам, чувствуя, как серва, подчинившись моей инстинктивной команде, воздвигает вокруг нас усиленный барьер, способный скрыть от нежелательного внимания. «И ты честно ответишь на все мои вопросы», — осклабилась демоница, кладя ладонь на камень, из-за чего тот покрылся тонким слоем инея. «Возможно, зависит от того, что ты спросишь, в этот раз я не юлил или пытался ее обхитрить. Не вижу ничего предосудительного в том, чтобы поговорить по душам и немного приоткрыть завесу тайны. Пусть некоторые секреты должны оставаться секретами до последнего, любой ценой. Понятно, протянула владыка ада. В таком случае, как насчет того, чтобы устроить игру? Один вопрос, один ответ, в обе стороны. И кто начнет? Решим самым подходящим способом, проворковал Левиафан. В следующее мгновение телепортировался влево на несколько десятков метров, избежав участи оказаться закованным в огромной сосульке, возникшей в месте, где я сидел мгновение назад. Подтверждаю установку иллюзорного барьера высшего уровня. Хмыкнув, я на секунду поднял взгляд, смотря на небо, передернутое радужной пленкой, облака на котором застыли, перестав подчиняться всем физическим законам. Ты же не против, Иса? Или же? Владыка ада расправила за спиной черные крылья и взмыла в воздух. Правильнее будет, Соломон, отзеркалив ее оскал, я развел руки в стороны. Решай сама, Сера, из груди вырвался хриплый смешок, а из земли, подчиняясь моей воле, два столпа огня, которые, переплетясь, полностью поглотили фигуру девушки. Удивительно. Серафал Левиафан радостно рассмеялась, не скрывая подрагивающих ноток возбуждения в голосе. Ледяной ливень, созданный по мановению ее руки, обрушился на пляж, почти полностью уничтожая его первоначальный вид. Однако Иссей даже не сдвинулся с места, с легкой улыбкой встречая атаку, в итоге не причинившей ему никакого вреда. «О чем ты?» Парень не кричал, но его голос, казалось, был слышен во всех уголках установленного барьера. В следующее мгновение девушка почувствовала, как ее начинает тянуть к земле с непреодолимой силой. Всплеском внутренней энергии, освободившись из оков, она взмахнула волосами. «Обо всем». Улыбка владыки ада стала еще шире. «Я ведь догадывалась, что ты не так прост». «Догадывалась». Поднявшийся ледяной вихрь лишь слегка растрепал прическу Хёда. И молчала, усмехнулся Шатен и, в мгновение ока оказавшись рядом с демоницей, вкрадчиво протянул. «Разве друзья так поступают?» Серафал без труда отбила копье из света, в ответ замахиваясь хлыстом, созданным за доли секунды. Однако его кончик разрезал лишь воздух. «Вполне». Девушка взмахнула рукой. Иссея, успевшего телепортироваться на десяток метров в сторону, сковала черными цепями, обвившими все его тело. «Пожалуй, в будущем, нам стоит обговорить понятие дружбы», — беззаботно предложил Хёда, спокойно зависнув в воздухе и не пытаясь вырваться. «Иначе вновь может возникнуть недопонимание. Я подумаю над твоим предложением. Если, конечно, ты будешь себя хорошо вести», — провокационно заявила Серафал. Светло-голубой луч из ее палочки встретился с тонкой пленкой барьера, окутавшего парня, не спешащего освобождаться из магических пут. «И что же будет, если я продолжу вести себя плохо?» Вскинул бровь Иссей, ухмыльнувшись. Небо над головой владыки засияло и изрыгнуло из себя ливень световых снарядов. Прикрывшись ледяным щитом, спокойно пережившим атаку, Левиафан цокнула языком. «Ай-яй-яй, Иссе, нехорошо воровать чужие идею. Кокобель узнает, сильно расстроится. Но ты же не будешь меня сдавать?» Парень повел плечами, вследствие чего цепи, способные сдержать в себе сильного высшего демона, с жалобным хрустом разлетелись на мелкие осколки. Так что, его губы изогнулись в странной улыбке. «Накажешь меня?» Подчинившись интуиции, Серафал взлетела еще выше, благодаря чему избежала волну пламени, накрывшую весь пляж и большую часть морской глади, вплоть до горизонта. Впрочем, после этого заклинания этой самой морской глади почти не осталось. Левиафан присвистнула. «Иссе». Она с весельем посмотрела на парня. «Ты меня действительно убить хочешь?» Возникший перед ней Хёда забавно округлил глаза, прикладывая руку к груди. «Сера, неужели ты обо мне столь низкого мнения?» Он смахнул пальцем невидимую слезу. Бывшая Ситри пожала плечами и попыталась ударить собеседника рукой, но ей вновь помешал барьер. «Хотя, если подумать, хочу задать такой же вопрос», — пробормотал Иссей, повернув голову. От силы обычной атаки демоницы весь пар, поднявшийся в воздух, был безжалостно рассеян на сотни метров вдаль. Однако владыка оценила полученный результат по-своему. «Значит, ты настолько крепкий?» — девушка медленно провела языком по губам. Старшая сестренка довольна. «Стоп!» — поймав кулак девушки, намеревавшейся повторить предыдущий опыт, Хёда нахмурился. «Может быть, обойдемся без подобных ролевых игр?» «Почему?» — надулась Серафал, раздраженно шлепнув второй ладонью по невидимой пленке защиты, покрывшей тело собеседника. Этого хватило, чтобы воздух вздрогнул и остатки моря содрогнулись волнами. «Не фанат инцеста», — честно признался Шатен. «Я больше по классике». Левиафан ловко вырвалась из схватки из Сиаи, вместо того, чтобы атаковать еще раз, переплела с ним пальцы. «Тогда что насчет БДСМ?» — невинно поинтересовалась девушка. «Верх или низ, можно чередовать». Заманчиво. Сотни ветвистых молний устремились к земле, окончательно уничтожая ландшафт пляжа. «Мило», — прокомментировала демоница, даже не двинувшись с места и продолжая держаться за руки Схёда. «Рад, что тебе понравилось», — хмыкнул Иссей. «Ну, что?» — выпустила пар. Серафал пожевала нижнюю губу. «Чуть-чуть», — она щелкнула пальцами, развеивая иллюзорный барьер, возвращая местность к первоначальному виду. «Но мы так и не решили, кто будет первым». Парочка вместе опустилась на набережную. «Всегда можно сыграть в камень-ножницы-бумагу», — предложил Шатен. «Нет, это скучно и по-детски», — недовольно возразила бывшая Ситри, для острастки топнув ножкой. Хёда закатил глаза, прикладывая ладонь к лицу. «Тогда начинай первый. В конце концов, дамам принято уступать». «О, так в тебе все это скрывался, джентльмен», — наигранно удивилась девушка. «Иссе, ты не прекращаешь меня удивлять. Сколько же в тебе секретов?» Она прижалась грудью к его руке, продолжая цепко держать за ладонь, и проникновенно посмотрела в глаза. Обреченно вздохнув, Иссей мягко улыбнулся. «Достаточно для того, чтобы удовлетворить твое любопытство». «Наивный», — покачала головой Серафал. «В любом случае, что думаешь насчет того, чтобы вернуться в тот ресторанчик и продолжить разговор уже там? После наших игр у меня разыгрался аппетит». «Без проблем», — согласился Хёда и направился по набережной, степенно вышагивая с прилипнувшей к нему намертво демоницей. «И интересные у тебя игры, я бы сказал, весьма масштабные, зато отлично отгоняют скуку. Вдобавок, небольшая разминка еще никому не вредила», — довольно проворковала владыка. «Идеальное дружеское времяпрепровождение, как по мне. Или же ты рассчитывал, что мы будем сражаться всерьез?» Не сбившись с шага, Шатен открыто хохотнул. «Серочка», его насмешливый взгляд встретился с поблескивающими глазами демоницы. «Сам любит этот город. Плюс, думаю, Сона тоже бы не оценила, если бы ее любимая академия пострадала. Тут Левиафан было нечего противопоставить. Чего-чего, а расстраивать своих младших ни ей, ни ему хотелось меньше всего. В кафе мы поднялись на второй этаж, выделенный для VIP-персоны, заняв одну из комнат, уселись друг напротив друга. Дождавшись, пока официант принесет заказ, закрылись, наложив специальные барьеры от лишних глаз и ушей, сначала Серафал и следом я, усилив конструкты наработками серва. «Иссе, скажи», утолив первичный голод, Левиафан элегантно промокнула салфеткой уголки губ и затем совершенно неэлегантно шумно отпила из стакана с лимонадом. «Кто ты в первую очередь? Из Сейхёда или Соломон?» Откинулся на спинку дивана, сложив руки на животе. «Из Сейхёда», — честно ответил, не видя особого смысла в том, чтобы это скрывать. «Во-первых, при должной проверке, можно будет легко заметить, что Соломон появился несколько лет назад и прежде никого похожего не видели. Конечно, можно все списать, что я сменил личину и был раньше кем-то вроде Бога или еще кого-то. Однако зачем мне придумывать себе головную боль на пустом месте? Умные поймут, дураки сами додумают нужное». Дождавшись одобрительного кивка владыки, задал свой вопрос. «Как догадалась, интуиция?» Пожала плечами демоница и, поймав мой чуть удивленный взгляд, коротко рассмеялась. «Знаешь, за прожитые годы я поняла, что порой лучше полагаться на нее, а не делать выводов на одной логике и куче неопровержимых доказательств». Вдобавок, она приложила пальчик к подбородку, смотря на потолок. «Я еще со сражения в церкви запомнила твой магический след, и, когда ты сломал фигурку, уловила знакомые нотки. Дальше, дело техники. Удивительное чутье. Мне казалось, что я успешно замаскировал применение магии. Нельзя учесть каждую мелочь, друг мой, никто не застрахован от провала». Следующий вопрос. Закончив изучать узоры, Левиафан поймала палочками помидорку черри и подняла ее на уровень глаз. «Стоит ли кто-нибудь за тобой?» — вскинул бровь. «Я похож на человека, готового подчиняться чужой воле?» «Да ты вообще на человека не похож», — фыркнула девушка. «Так что, нет», — закинул ногу на ногу. «Это слишком обременительно. Да и, чтобы кому-то подчиняться, нужно, дабы данный кто-то превосходил меня на несколько порядков. А таких существ я еще не встречал, и не встретите. Не зарекайся, что бы вы ни говорили, факт остается фактом». Владыка на мои слова улыбнулась, видимо, расценив их по-своему. «Почему решила только сейчас подступиться с предложением вступить в ваши ряды?» Воспользовавшись своей очередью, решил утолить любопытство. «МММ». Серафал поджала губы, играясь с несчастной помидоркой, катая ее по тарелке туда-сюда. Подвернулась подходящая возможность. «Как я сказала ранее, шахматные фигурки – весьма дорогое удовольствие и тратить их впустую готов не каждый, тем более на обычного человека, каким бы прекрасным собеседником и другом он не был. К примеру, Соня Ириас это вообще не позволит, мало того, что у них от силы свиты будущее зависит, так еще и о репутации забывать не стоит. Аристократия узнает и начнет им мозги выносить. Вот оно как. Впрочем, примерно подобное я и подозревал. Зато теперь понятно желание Акина избежать того разговора. Судя по всему, не смогла договориться с Гримари. Моргнул. «Серва, напомни, Химеджима ведь не хотела обсудить нечто важное после возвращения из поездки?» «Нет, Хаэм», — прокрутил в голове воспоминания нашей последней встречи. Девушка явно была на взводе и чем-то загружена, да и некоторые ее вопросы теперь понятны. Посмотрел на Серафал, наконец-то закончивший издеваться над фруктом. «А ты, значит, особенная?» «Но-но», — погрозила мне пальчиком Левиафан. «Про очередность не забывай, хотя в первый раз прощаю нарушение, учитывая, насколько глупый вопрос ты задал». Она хитро улыбнулась. «Иса, я, единственная и неповторимая девочка-волшебница Серитян, по совместительству, владыка ада, по праву носящая титул одной из сильнейших демониц в преисподней», на мгновение она показала оскал. «Мало кто рискнет вслух осудить мои действия, а слухи за спиной». Девушка издала короткий смешок, не став договаривать. Однако и без этого было понятно ее отношение к озвученной теме. И вправду, покачал головой, сложно найти кошку, которую бы заботило мнение мышей. Серафал, щелкнув пальцами, выставила вперед оба указательных пальца, делая вид, будто это пистолеты. «В точку, Иса», демоница постучала ноготками по столу. «Хаэм, демоном тебя точно не сделать, фигурок не хватит, никому не подчиняешься». «О, точно», бывшая Ситри наклонилась вперед. «Почему перестал скрываться? Столько лет затишья, а тут то как кобелю кости переломал, то с героями яшкаться начал, еще и священные механизмы похищаешь. Зачем?» В ее взгляде не было осуждения и какого-то умысла, чистое любопытство, будто ребенок спрашивает, почему небо голубое, а не серо-буро-малиновое в крапинку. Но вопрос сложный. Про серва упоминать точно нельзя, его существование – секрет, который никому нельзя знать. Свое знание канона и тот факт, что я попал сюда из другого мира, в ту же категорию. Соответственно, остается лишь один вариант, наиболее близкий к истине. Захотелось, приподнял уголки губ. И все, не слишком-то удивилась Серафал. И все. Почему нет? У меня есть возможность, так что мешает, вздохнул. Это если говорить про героев и механизмы. Что касаемо падшего ангела, он напал на близких мне людей, оставаться в стороне посчитал низким поступком. Совесть вредит здоровью, наставительно произнесла Серафал. Но шутки шутками, она тихо вздохнула, чего-то подобного я и ожидала. Да, почему же, владыка Ада грустно улыбнулась. Иса, я успела узнать тебя и твой характер, девушка подперла голову кулаком, изучающе смотря на меня. Ты никогда не думал, что со стороны выглядишь человеком, которому абсолютно наплевать на окружающий мир за исключением нескольких людей, словно живешь за его пределами, лишь изредка делая вид, будто находишься рядом, хмыкнул. Никогда о таком не думал, озвучил свои мысли. А стоило бы, Серафал задумчиво намотала локон волос на палец. Иногда мне кажется, что убери из твоего окружения младшую сестру, и у тебя вовсе привязанности к этому миру не останется. Заметив мое выражение лица, демоница слегка прикрыла глаза. Взгляд попроще сделай. Или думаешь, что я поверю в то, что кроме сама тебя вообще что-то по-настоящему заботит? Не перегибает ли она палку? Нет. Чуть не поперхнулся. Серва, ты с ней согласен? Мой товарищ красноречиво промолчал. Потер переносицу. Забудем, решил не забивать себе голову, отложив тему на потом. Лучше скажи, откуда ты узнала о героях? Вроде бы я не слишком афишировал наши отношения, да и не успела много времени пройти с момента моего с ними знакомства. Оттуда же, откуда узнала твое новое прозвище, Серафал вернулась к своему прежнему игривому настроению. Хотя, между нами, лорд Хаоса звучит куда лучше. И чем тебе не понравилось? Ага, для тех, у кого абсолютно отсутствует чувство вкуса в наименовании чего-либо. Стоп, с подозрением посмотрел на сидящую напротив особу. Сера, ничего не хочешь мне рассказать? Вкратчиво поинтересовался. Поверь, ни капли не смутившись, Левиафан проникновенно заглянула мне в глаза. Среди всех предложенных вариантов этот был лучшим. Боюсь представить. К слову, получается, в стане героев затесался крот, сливающий информацию. Все-таки слишком туманно она ответила на ранее заданный вопрос. Владыка Ада не стала ничего говорить, ограничившись загадочной улыбкой. Ладно, не буду допытывать, все равно рано или поздно правда вскроется. Но Цаа-Цаа стоит намекнуть, чтобы был осторожнее, во избежание, так сказать, вдруг пострадает, тогда светлое царство коммунизма точно никогда не наступит, вы всегда можете построить его сами. Конечно, конечно, Серва, уже бегу на броневичок, что же, мелкие вопросы мы успешно обсудили, хлопнула в ладоши Серафал и, поднявшись, подошла ко мне и села рядом, почти вплотную. Теперь поговорим о действительно важном, тихо рассмеялся. Чего еще ожидать от этой эксцентричной личности? Итак, мой следующий вопрос. Демоница выдержала драматическую паузу. Так что ты предпочитаешь больше? Сверху или снизу? Что, тебя волнует только это? С трудом удержался от смеха. Конечно, без колебаний подтвердила девушка. Самое важное в будущем партнере – ваша сексуальная совместимость. И кто тебе сказал, что мы дойдем до такой стадии? Насмешливо уточнил. Ты сам. Только что, владыка Ада провела пальцем по моему предплечью, ведь категоричного отказа не было. Взглянув на ее лисью ухмылку, помассировал надбровные дуги. Сера, у меня есть Акина, попытался воззвать к доводам разума. Иса, бывшая Ситри посмотрела на меня, словно я дитё малое. У тебя сейчас есть Акина. Никто не знает, что будет через год, два или столетие. Поначалу хотел отшутиться, но, чем дольше я искал намек на подколку с ее стороны, тем сильнее понимал, что Левиафан настроена вполне серьезно. То же самое можно сказать про тебя, решил пойти на ответную искренность. Интерес имеет свойство угасать. Правда, девушка будто бы ожидала этой фразы. Не ты ли мне сказал, что тебя хватит, чтобы удовлетворить мое любопытство? Контекст только прикрути обратно, напомнил, о чем именно тогда шла речь. Неважно, беззаботно отмахнулась собеседница. В отличие от некоторых, я умею в долгосрочные перспективы. Хотел было снова возразить, но не ощутил в себе сильного желания биться головой об стену. Можно, конечно, послать ее в далекое путешествие, твердо обозначив, что никуда я от Акина не денусь, однако глубоко сомневаюсь, что тем самым добьюсь нужного результата. поэтому решил зайти с другой стороны. И чем же я тебя привлек, не считая горстки скелетов в шкафу? Горстки, ощущение, будто у тебя целый дворец костей, ехидно подметила Серафал. Иса, тебе так хочется потешить свою самооценку, было бы неплохо, улыбнулся. Наглец, закатила глаза демоница, не выглядя хоть чуточку расстроенной. Ладно, будь по-твоему. Она поудобнее устроилась, прижимаясь ко мне еще плотнее, и принялась перечислять. Ум, красота, харизма, сила и потенциал. Идеальный комплект, который я искала. Учитывая, что, если не приукрасил, жить будешь долго, вообще проблем никаких. Прямо сейчас бы завернула и с собой унесла, бывшая сестра плотоядно облизнулась. Благодарю за лестную оценку, церемонно наклонил голову, заработав смешок со стороны Левиафан. И чувство юмора, пускай, своеобразное, но присутствует, она добавила еще один пункт. Так что, Иса, крепись, по мне не скажешь, но я умею ждать. Серафал тихо рассмеялась. Только не думаю, что мне придется долго терпеть. С чего такие выводы? Я немного напрягся. Интуиция, использовала железобетонный аргумент девушка. Вдобавок, в отличие от Химеджимы, я заполучила преимущество. Она приподнялась, касаясь кончиками пальцев моей щеки и смотря в глаза. И какое же? Пошел навстречу, задавая очевидный вопрос. Владыка Ада приблизилась и уселась на мои колени. Твое доверие, Иса, ее горячий шепот обжег ухо. Отстранившись, бывшая сестра ласково улыбнулась, не убирая ладонь с моего лица. Сколько из того, что знаю я, известно Химеджиме, проведшей с тобой несколько лет, протянула Серафал, в чьих глазах мерцала ничем не прикрытая радость. И сколько еще времени ей потребуется, чтобы рискнуть и попытаться понять тебя, Иса? Ставлю, что она будет метаться до последнего, боясь разрушить свой иллюзорный мирок, или ожидая, пока ты сам проявишь инициативу. Но даже так, я поймал ее за руку, не давая прикоснуться пальцами губ. Она узнает ровно столько, сколько ты позволишь, завороженно пробормотала Левиафан. Затем она, без предупреждения, резво спрыгнула с меня и, поправив складки на одежде, задорно улыбнулась. Пожалуй, на сегодня закончим. Все-таки из-за стола нужно вставать с легким чувством голода. Девушка мне подмигнула и направилась к выходу из комнаты. Взявшись за ручку, она встала ко мне в полоборота. Иса, все, что было сегодня, останется сугубо между нами. Как оказалось, демоница заправила прядь волос за ухо, я жуткая собственница. И даже сестре не расскажешь, поинтересовался, продолжая сидеть на диванчике. Особенно ей, рассмеялась Серафал. Не скучай, скоро увидимся. Помахав ручкой, девушка вышла из помещения и, судя по всплеску энергии, телепортировалась прочь. Оставшись в одиночестве, запрокинул голову и закрыл глаза, невольно прокручивая в голове одну из реплик демоницы. Словно живешь за пределами этого мира. Значит, именно такое впечатление складывается обо мне со стороны, когда я вернулся домой. Сам и Асия снова умудрились уснуть в гостиной, кое-как в обнимку умастившись на гостевом диване. Подойдя к ним, невольно улыбнулся, заметив их переплетенные пальцы. «Значит, ты решила пойти по этому пути, мелкая?» Вздохнув, погладил малышку по голове, поправляя ее спутанные волосы. «Не дергайся, иначе разбудишь», попутно предупредил священницу, проснувшуюся в то мгновение, как я протянул руку к сестре. «Если уж вцепилась в тебя, то уже не отпустит до последнего». Заметив толику страха и искреннего беспокойства в глазах монашки, чуть качнул головой, без слов поняв, что именно волнует служительницу церкви. «Я не буду препятствовать», присел на корточки, внимательно изучая умиротворенное выражение лица Самы. «Ее выбор, но Арджента», перевел взгляд на церковницу. «Наверное, нужно сказать что-нибудь в духе. Только посмей ее расстроить, и тебя настигнут кары небесные или как-то еще запугать. Однако какой в этом смысл?» Поэтому я слабо улыбнулся и ограничился тем, что похлопал Асию по плечу, коротко бросив «удачи». После этого покинул гостиную, не став мешать их совместному времяпрепровождению, постаравшись не обращать внимания на румянец, выступивший на щеках блондинки. «Что планируете дальше, носитель?» «Знаешь, Серва, есть прекрасная поговорка. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Получается, действуем по ситуации», усмехнулся. «У этой поговорки есть неофициальное продолжение. Если ничего не рассказать Богу, он расстроится от того, что ты не хочешь его смешить. Тогда жить мы будем, Серва, жить. А как именно, покажет время. Высокие антикварные часы из эбонитового дерева равномерно отстукивали секунду за секундой, беспощадно прокручивая часовую стрелку. Едва слышный треск поленьев, неспешно обгладываемых жадными языками пламени в камине, сопровождался едким запахом, от которого у неподготовленного человека выступили бы слезы на глазах. Значит, саммит прошел успешно, однако подобный аромат никак не сказывался на единственном обитателе большого кабинета. Казалось, что он вовсе не получает от этого удовольствия. Или же истинная причина скрывалась в травах, которые тот раскуривал через тонкую и элегантную трубку. Выдохнув через ноздри густой сизый дым, взвившийся под потолок и оставшийся там висеть, подобно грозовым тучам, седовласый мужчина меланхолично провел подушечкой большого пальца по узору мундштука, напоминающего змею, поглощающую саму себя. Баракель. Интересный выбор. Впрочем, Азазель всегда был склонен искать наиболее неординарные решения, тонкие губы сложились в кривое подобие улыбки. Подобное зрелище с трудом забудется, и этого достаточно. Подойдя к шкафу, сделанному прямиком в каменной стене, он пробежался взглядом по корешкам множества книг, пока не остановился на особо толстом переплете, с вытесненным золотым названием. Ибо что запомнили люди об Иуде? Лишь предательство господина за 30 сребренников. Тихий хриплый смешок оказался почти не слышен под жалобным стенанием разваливающейся горящей древесины. Они могут не знать его лица, ни расы или национальности. Важен лишь поступок, что навеки отпечатался в сердцах, и к чему тот в итоге привел. Замерев, мужчина приподнял голову и прикрыл глаза, будто общаясь с кем-то. Да, и каждый платит свою цену за подобное. Кто-то, репутацией и славой, получая позорное клеймо, змеиный узор на мундштуке зашевелился, оживленный игрой теней, отбрасываемых пламенем камина. Другие. Он вытянул вперед ладонь, на которую спустя мгновение приземлился небольшой драгоценный голубой камень, внутри которого находился странный объект, вблизи очертаниями напоминающий сердце. Катарея, ты могла бы принести много пользы. Владелец кабинета поднял сапфир на уровень глаз. Как жаль, что у тебя не хватило ума понять, какие именно последствия тебя будут ждать. Мужчина сжал драгоценность в руке, превращая ее в пыль, после чего махнул рукой, отправляя ту прямиком в камин. Потерять место, потерять будущее и расстаться с жизнью. Жалкий конец жалкого существа. Качнув головой, мужчина подошел к громоздкому столу, сплошь и рядом усиненному бумагами. Подчиняясь его воле, один из отчетов взмыл в воздух. Индра продолжает делать вид, будто его ничего не заботит, пускай и старается найти подходящего эмиссара. Один мечется из стороны в сторону, стараясь избежать внутреннего раскола. Аид укрылся в своем царстве, пытаясь достичь магнум опус. Мелкие фракции затаились в ожидании реакции второго блока на установившийся мир в библейской мифологии. Он задумчиво пробежался глазами по строчкам, написанным кривым почерком внизу листа. Очередной смешок эхом отразился от стен кабинета. Лаки, значит, заняв кресло, мужчина покачал головой. Глупец, верящий в то, что один обделил его как властью, так и вниманием. Какое несчастье! На его губах заиграла усмешка. Пожалуй, стоит помочь восторжествовать справедливости, не так ли? Взгляд безэмоциональных глаз упал на портрет, украшавший одну из стен. Ты так не думаешь, матушка? Женщина, написанная на холсте, ничего не ответила, сжимая в тонких бледных пальцах алые, как кровь, яблоко. Да, мне как раз нужна была замена Цао-Цао. Не то чтобы его побег хоть что-то значил, пробормотал мужчина, прикрывая глаза. Хотя даже так от него может быть польза. В конце концов, короткая пауза, прерванная хриплым вдохом, драконы всегда питали слабость к нежным человеческим созданиям. Вот только с кого начать? Той, кто лишена покоя, или той, которая обрела его? Камин потух, погружая комнату в полный мрак. Лишь едва заметные угольки в трубке продолжали дарить свет, пока и они не погасли, поглощенные тьмой. Глава 48. Тихо напевая себе под нос мотивчик, однажды услышанный во время рекламной паузы в телевизоре и, как полагается, намертво засевший в подкорку мозга, выложил на тарелке яичницу с беконом. Да, не по канонам, предки родителей должны слать на меня кары небесные, сопровождая их матерными конструкциями, от которых уши в трубочку свернутся, но, опостылила мне восточная кухня, хочется чего-нибудь старого доброго, с нотками европейской культуры, хотя бекон здесь явно лишний, куда лучше бы подошла жареная докторская колбаса. Ну, что было под рукой, то и использовал, Мотаться куда-нибудь в Россию ради бумажной копии мяса мне не захотелось. «Вкусно пахнет», — сонно пробормотала Сэмэ, заползая на кухню и сонливо потирая глаза. Асия, которую моя сестра тянула за собой в лучших традициях буксира, выглядела куда бодрее. «Доброе утро, Хёда-сан», — вежливо поздоровалась девушка, одергивая край ночнушки, одолженной мелкой. «Иссей», — поправил, приподнимая уголки губ и выставляя тарелки на стол. «Думаю, официоз в нашем общении явно будет лишним. Или вообще зови его», — моя принцесса зевнула, прикрывая ладошкой рот. «Старшим братом», причмокнув губами, она уселась за свое место и потянулась до хруста. «Разрешаю», — добавила ей, больше ничего не говоря, не став откладывать дело в дальний ящик, сразу принялась за завтрак. Арджента, замерев, посмотрела на меня с откровенной растерянностью в глазах. Я же усмехнулся и пожал плечами. «Если есть такое желание, возражать не буду», — подойдя к монашке, приобнял ее за плечо и насильно подвел к столу. «Давай, давай, ешь, пока не остыло. Нельзя оставлять растущий организм без должной подпитки. Не сопротивляйся», — посоветовала Сэмэ, подцепив кусочек бекона. «Он сейчас в режиме заботливой мамочки, а это страшно». Девушка сделала паузу, заканчивая акт вандализма над несчастным мясным продуктом, после чего, вытерев губы салфеткой, закончила. «Один раз, когда я особо протестовала, брат связал меня и кормил с ложечки. Мелкая чуть недовольно посмотрела в мою сторону. Мама тогда столько фотографий наделала, до конца жизни компромата хватит. Ложь, клевета и наглая провокация», — отмахнулся и, широко улыбаясь, поставил перед священницей стакан с горячим чаем. «Кушай, не слушай ее, а то несварение заработаешь». «Да-да», — закатила глаза сестра. «Ты еще скажи, что я могу взглядом заставить молоко свернуться. Попрошу», заняв свое место, воздел указательный палец. «Это сугубо моя прерогатива, не сметь покушаться на святое. Мы с тобой одной крови, ты и я», с важным видом выдала малышка. «И не моя, а наша. Она даже не представляет, насколько близко подошла к истине. Вас, товарищ Серва, я попрошу прикрыть опахало или создавать ментальную турбулентность где-нибудь в другом месте». Мой друг издал смешок, вновь затихая. В последнее время он все реже вставлял свои ремарки, видимо, чем-то занимаясь. «Наверное, мне стоило бы побеспокоиться насчет этого, но кредит доверия, выработанный Кай, позволял спустить подобное на тормозах». Асия, посмотрев на нас с сестрой, тихо рассмеялась. «Никогда не думала, что завтрак может быть настолько веселым», — ответила она, поймав мой вопросительный взгляд. «Да, сам я не ел, ограничившись чаем, поскольку успел перекусить в процессе готовки. Мне казалось, что, если Ирина и Зиновия окажутся за одним столом, то можно стать свидетелем похожей сцены. Именно по этой причине мы редко едим в одной компании», — улыбнулась Арджента. «И обычно с нами сидит мать Мирана, так что девушки стараются вести себя поспокойнее». Сэмэ, первой приговорив свою порцию, отхлебнула из чашки и тут же поморщилась, высунув кончик языка. «Обязательно его таким горячим делать?» — жалобно проконючила девушка. Кое-как подув на обожженное место, она отодвинула тарелку в сторону. «Кстати, Асия, твои подруги и наставницы сегодня возвращаются?» «Да», — кивнула монашка. «Примерно после полудня. Сейчас сразу в церковь пойдешь?» — пытливо уточнила мелкая. Асия вновь подтвердила ее слова кивком. «Надо успеть убраться, подготовить все к приходу потенциальных прихожан и ой». Она замерла, чуть расширив глаза. «Что-то случилось?» Мигом нахмурилась моя сестра. «Нет-нет-нет», излишне активно замахала перед собой руками священница. Просто вспомнила, что, ее взгляд пробежался по кухне, будто в поисках подходящего продолжения фразы, совершенно забыла постирать вещи. Сэмэ, недоуменно моргнув, посмотрела на нее и затем на меня. Я постарался взглядом намекнуть, чтобы та оставила все, как есть, и не развивала тему дальше. Понятно, уловив посыл, малышка хлопнула в ладоши. «Точно, давай, я тебе помогу, вдвоем быстрее управимся». Арджента замялась. «Ты не забыла, что тебя Рури звала сегодня прогуляться по торговому центру? Решил прийти на помощь священнице?» «Да», сестренка задумалась. «Стоп, сегодня уже 17-е, и, сверившись с календарем, висевшим на дверце холодильника, взбледнула. «Сколько времени?» Не дожидаясь ответа, она схватила мой телефон, лежащий на краю стола. «Ками сама, я же должна через 15 минут быть в клубе, мы на сегодня договаривались обсудить грядущий фестиваль косплея. Соскочив с места, явно не зная, куда себя деть, мелкая продолжила бормотать себе под нос. Так, 2 часа там, потом перерыв, встретиться с Руи. Когда мы с ней назначили встречу-то, я вообще успею? Вот же, обижав стол, она сначала чмокнула в щеку меня и затем Асию. Братик, было вкусно, огромное спасибо. Асия, увидимся вечером, я напишу, как освобожусь. И вихрем умчалась на 2-й этаж в свою комнату. Фыркнув, покачал головой и поднялся на ноги, забирая пустые тарелки, делая вид, что не замечаю ярко-пунцовые уши Арджента. «Да давайте я помогу», очухавшись, монашка было попыталась встать, но я осадил ее коротким жестом. «Лучше сходи, умойся и тоже начни собираться, а то, подобно некоторым, придется все делать в спешке», ласково посоветовал, автоматически погладив священницу по макушке, чем вызвал у нее очередной приступ ступора. «Только не убегай сразу, я со своим закончу и провожу тебя». «Хорошо», неожиданно покладисто пробормотала девушка и, стараясь не встречаться со мной взглядом, выскользнула из кухни. Я, перестав улыбаться, провел языком по клыкам. «Серва, что там с Диадорой?» Почти закончила извлекать информацию. «До сих пор, мне казалось, ты закончил еще вчера. Вы сами сказали не оставлять лишних следов и действовать максимально аккуратно». «Да, и чем я руководствовался на тот момент?» «В любом случае, жаль, что не вспомнил о нем во время беседы с Серафал. Могли бы спихнуть проблему с больной головы на здоровую». Впрочем, имелся риск возникновения неудобных вопросов, что по подчиненным Астарота. Контроль снял, но память редактировать не стал. Им явно потребуется психологическая помощь. Вот пусть церковники этим и займутся. Не делать же всю работу за них. Асия до сих пор не могла понять, как именно ей стоит относиться к старшему брату Самы. Слишком противоречивые эмоции он вызывал в душе. «Я вас точно не отвлекаю от чего-то важного», — тихо поинтересовалась девушка, остановившись перед пешеходным переходом. «Не вас, а тебя», — добродушно отозвался Иссей. «И будь это так, я, наверное, не вызвался бы, не так ли?» На его губах промелькнула слабая улыбка, почти незаметная, которую легко пропустить, если не приглядываться. Как поняла Арджента, именно так выглядел искренний вариант, по сравнению с его обычной улыбкой, широкой и чересчур яркой. Это было странно, настолько, что однажды монашка задала вопрос сам и получила крайне простой ответ. Брат по-настоящему улыбается лишь глазами. Только вот по какой-то причине священнице было сложно встречаться с парнем взглядом. В душе сразу возникало странное и немного чуждое чувство, из-за которого хотелось сразу разорвать зрительный контакт. Точно такое же желание у девушки возникало, когда ей приходилось общаться со старым другом дедушки. Пожилой старик с глубокими морщинами, резкими линиями, проходящими по всему лицу, и ярко-желтыми глазами, обычно скрытыми за линзами солнцезащитных очков, вызывал у нее откровенную тревогу и желание спрятаться за спиной опекуна. Кем он был и как его звали, для Аси осталось секретом, как и то, почему он перестал появляться несколько лет назад, и, насколько бы грешно это ни звучало, монахиня не слишком-то желала увидеть его снова. Но, по-видимому, у господа были свои планы на этот счет, раз ей пришлось встретиться с Иссеем. «Нет-нет», — блондинка замотала головой, — «брат сам и не был плохим человеком, как и друг дедушки. Просто-просто, аккуратнее», — поймав ее за плечо, парень помешал лбу ушедшей в свои мысли Арджента встретиться с металлической поверхностью столба. «Простите», — мигом извинилась она, заметно смутившись, заставив спутника нахмуриться. Быстро поняв, в чем причина, Асия неловко улыбнулась. «Прости», небольшая складка между бровей Хёда разгладилась. То-то же, крепкая мужская ладонь опустилась ей на макушку. Это был еще один момент, вызывающий у служительницы церкви вопросы. У них ведь не такая и большая разница в возрасте, однако Иссей вел себя так, будто куда старше. Причем, видимо, сам подобного не замечая, на что иногда жаловалась Самы. И, со слов девушки, таким он был ровно столько, сколько она его помнила. Речь, поведение, тщательно выверенные эмоции, все это буквально заставляло монашку раз за разом забывать, что перед ней почти что сверстник, из-за чего постоянно хотелось говорить максимально вежливо и учтиво. Тем не менее, Арджента не могла отрицать того факта, что со старшим Хёда чувствуешь себя защищенной. За всю дорогу они почти не разговаривали, однако блондинка почти не испытывала дискомфорта. Да и за те дни, проведенные в гостях, Ася ощутила себя частью семьи, будто так и должно быть. Совместные завтраки, разговоры ни о чем, игры или просмотр фильмов. Правда, сам Иссей зачастую большую часть времени проводил вне дома, но, вот мы и дошли, усмехнулся Хёда. Моргнув, священница удивленно уставилась на ступени, поднимающиеся вверх по холму к церкви. Сбросив оцепенение, она благодарно кивнула головой. «Спасибо, что проводил», у девушки с трудом получилось не добавить вежливое окончание. «Всегда пожалуйста», и вновь едва уловимая улыбка. «Пока не забыл, держи». Парень протянул ей пакет, который нес с собой всю дорогу. Недоуменно взяв его в руки, монахиня заглянула внутрь и обнаружила там несколько коробок, похожих на упаковки от Бента. «Перекуси, как выпадет возможность. Для Мираны, Зиновия и Ирины тоже имеется. Записки, что кому я оставил, поэтому разберешься». Развернувшись, Иссей зашагал в обратную от храма сторону. «И не забудь сам и позвонить вечером, уверен, она будет рада». «Ха, хорошо», — обескураженно пробормотала Арджента, смотря то на пакет в своих руках, то на спину удаляющегося парня. Вовремя очухавшись, девушка торопливо выкрикнула: «Еще раз спасибо».